Ганфайтер не заставил себя просить дважды. Отец Симон читал молитву и улыбался сквозь зубы. Чарли точно знал, что же сейчас прозвучат последние слова. Знал это и демон. Он вновь начал метаться внутри пентаграммы и что-то кричал от отчаяния. Взгляд Харпера столкнулся со взглядом демона. Чарли усмехнулся и, продемонстрировав тому оттопыренный средний палец, полез в погреб. Уже закрыв за собой люк, он услышал, как Симон сказал «Аминь». С демоном было покончено. Едва оказавшись внизу, Чарли сразу же просунул руку между ступенями лестницы и дернул рычаг. Сработал скрытый механизм. Было слышно, как выдвинулась широкая доска и как на нее сверху посыпалась земля. Десяток секунд, и небольшую пещеру от дома отделяла существенная преграда в виде пары метров земли. Чарли довольно рассмеялся и повалился на землю. В следующий момент он потерял сознание. Пришел в себя уже лежа на мягкой душистой соломе. «Ну и зачем это ты сделал?» — укоризненно спросила леди Ирвина. «Что?» «Зачем проход засыпал?» «Дом горит, и не хотелось рисковать». «Как же мы выберемся наружу?» «Здесь есть запасной выход. Правда, сейчас он завален камнями, и, боюсь, сил на то, чтобы их разобрать, у нас не осталось. К тому же вон в той дальней стене есть тайный ход. Отдохнем немножко, и можем им воспользоваться. Можно и сейчас, благо нечисти все равно не осталось. Но сил не осталось». Чарли закашлялся. «В любом случае, обратно в дом будет пролезть не так сложно, если тебе так хочется погулять по пепелищу». «Как же это возможно?» «Очень просто. Пещеру от дома отделяет метра два почвы. Я в ней прокопал вход сюда. Механизм же сконструирован таким образом, что со стены выдвигается толстая доска, которая перекрывает пробитую мною дыру в потолке. Получается около 2 метров пустого пространства. Еще одна небольшая хитрость, и эту пустоту заполняет земля, которую вот так вот просто сверху не проковыряешь. Зато снизу, отсюда, достаточно просто пробить доску, и вся земля сама осыпется». «Понятно», — улыбнулась леди Ирвина. «Очень предусмотрительно. Многие так делают, и уже давно. Если вокруг нечисть в дом прорвется, чтобы можно было безопасно в пещере отсидеться. Как там Ганфайтер?» «Спит. Но для него это сейчас лучшее лекарство. Тебя же сон не спасет. На тебе живого места не осталось. Необходимо средство посильнее». «Это какое?» «Кристина», — позвала леди Ирвина. Девочка появилась почти сразу же. Она взволнованно оглядела Чарли и побледнела при виде его ран. «Мистер Харпер, я попробую вам помочь, только вы мне не мешайте». «Ладно». Чарли был согласен сейчас на все, лишь бы ему дали немного отдохнуть. «Мистер Харпер». «Что, девочка?» «Спасибо вам». «Прекрати, лучше лечи меня». Кристина кивнула головой, и ее ладошки замерли в десятки сантиметров над грудью Харпера. Вокруг ее рук появилось сияние нежно-жемчужного цвета. И тут же отхлынула боль. В груди поселилось тепло, будто котенок свернулся калачиком. Что-то мокрое ткнулось в его ладонь. Чарли перевел взгляд и увидел, рядом с ним стоит теленок. Мужчина потрепал его по холке, что вызвало приступ радости. «Ирвина», — позвал Чарли. «Что?» «Ты же говорила, что девочка ничего не умеет». «Кое-что она все же может», — улыбнулась Ирвина. «Пока немного, но у нее все еще впереди. Способности растут день ото дня, так же, как и она». «Да и не за что было открывать сразу все карты». Чарли прикрыл глаза и улыбнулся. «Будьте уверены, теперь я вас точно до города дотащу. Это дело чести». «Хорошо, только поспи сначала». Чарли почувствовал, как начал проваливаться в черную пропасть забытия. Но успел подумать, что действительно есть вещи, за которые стоит бороться, и за которые можно умереть. А еще у человечества наконец-то появилась надежда на спасение. Пускай и в лице совсем еще маленькой девочки. Совсем крохотная, но надежда. Конец.